Он наш любимчик. Он хорошо это знает. Его голова несколько наклонена вперед. Но какая красивая голова! Когда его видишь, забываешь, что он держит голову не вполне прямо, а немножко наклоняет ее вперед. Ему много раз уже говорили об этом, но когда он танцует или сидит на лошади, то держится прямо и напоминает Аполлона Бельведерского всем, кто имеет честь знать последнего. Он столь же величественен, а это немало для 14-летнего юноши. Но довольно, я слишком много говорю о нем. Екатерина вовсе не льстит Александру, находя его замечательно красивым и добрым. По единодушному отзыву современников, юноша отличается редким изяществом манер. Он высок, строен, черты его лица благородны, улыбка полна очарования, а голубые слегка близорукие глаза — нежности. При малейшем волнении на его женственном лице вспыхивает румянец. «Даже злоязычный Ростопчин», — пишет Воронцову, — «можно смело сказать, что великий князь Александр не имеет себе подобных в мире. Его душа еще прекраснее его наружности. Никогда еще нравственные и физические стороны не были столь совершенны в одном человеке. А его воспитатель, преданный Протасов, выслушав признание Александра, проливает слезы умиления и записывает в дневнике: «Он мне откровенно говорил, сколько принцесса для него приятно, что он бывал уже в наших женщин влюблен, но чувства его к ним наполнены были огнем и некоторым неизвестным желанием, великая нетерпеливость видится и крайнее беспокойство без всякого точного намерения, как только единственно утешаться зрением и разговорами, а напротив он ощущает к принцессе нечто особое, преисполненное почтение, нежной дружбы и несказанного удовольствия обращаться с нею. Нечто удовольственнее, спокойнее, но гораздо и несравненно приятнее прежних его движений. Наконец, что она в глазах его любви достойнее всех здешних девиц». И в самом деле, Александр мало-помалу оттаивает, он поддается очарованию Луизы и желанию нравиться окружающим. Раз бабушка и родители хоть в чем-то пришли к согласию, он не станет их разочаровывать и противиться их воле. Снова берет верх его всегдашняя привычка плыть по течению. Александр влюбляется в принцессу, насколько позволяют его возраст, 15 лет, и его природная холодность, замечает шведский посол Штединг. Он с трудом преодолел застенчивость и написал слова признания своей невесте. Она ответила ему в том же духе. Дело так продвинулось, что можно, наконец, говорить о браке. В январе 1793 года при дворе получено официальное согласие родителей невесты. Тотчас же Луиза, как когда-то Екатерина, начинает учить русский язык и слушает наставления священника, который должен подготовить ее к принятию нового вероисповедания. 9 мая происходит ее крещение, и протестантское имя Луиза заменяется русским Елизавета Алексеевна. На следующий день состоялось обручение, причем обмен кольцами совершает сама императрица. После церемонии она пишет матери Луизы. Все вокруг говорили, что обручают двух ангелов. Невозможно вообразить ничего прелестнее этого 15-летнего жениха и 14-летней невесты. Притом они влюблены друг в друга. После обручения принцесса получила титул великой княгини. вечером во дворце дают парадный обед. Александр и новоиспеченная Елизавета Алексеевна восседают на троне под балдахином. После обеда бал. Присыщенные и погрязшие в интригах придворные с симпатией следят за сияющей чистотой юной парой и, наблюдая, как они кружатся под звуки музыки, вздыхают об утраченных иллюзиях. Барон фон дер Гольц, посол Пруссии, сообщает своему королю: «Со дня приезда моего в Петербург я ни разу не видел, чтобы императрица выказывала такое огромное удовлетворение, как в день обручения ее внука. По ее собственным словам, она наслаждалась редким счастьем». Действительно, нареченные жених и невеста достойны восхищения, которые у всех вызывают, ибо соединяют с красотой кроткость, которая привлекает к ним все сердца. Несмотря на крайнюю молодость и застенчивость юной принцессы, она великолепно держалась, и все, кто близко ее знают, утверждают, что у нее есть характер. Ее младшая сестра очень забавна и тоже здесь нравится, но, говорят, она уедет еще до свадьбы. Дни идут, и Александр позволяет себе некоторые вольности, которые ошеломляют Елизавету. Обмен первыми поцелуями вполне в христианском духе происходит на Пасху с разрешения императрицы и графини Шуваловой. После Пасхи Александр повторяет опыт, слегка коснувшись губ Елизаветы. Елизавета, очарованная и испуганная, сообщает матери: «Когда мы остались одни в моей комнате, он поцеловал меня, и я ответила на его поцелуи. И с тех пор я думаю, что он всегда будет меня целовать. Вы не можете себе представить, как странно мне кажется целовать мужчину. Ведь он не мой отец и не мой дядя. И так странно, что он не царапает меня, как папа, своей бородой». В конце лета Фредерика, сестра Елизаветы, возвращается в Карлсруэ, и Елизавета предается отчаянию. «Я одна, одна, совершенно одна. Нет никого, с кем я могла бы делиться своими мыслями». Александр плачет вместе с ней, он тоже чувствует себя одиноким. Женитьба неизбежна, он с этим примирился и спрашивает себя, не совершает ли он ошибку. Но как пойти против воли этой ужасной бабушки, если на устах ее чарующая улыбка, а в глазах стальной блеск? В этот час двор празднует подписание мира с Турцией. Празднества заканчиваются 15 сентября фейерверком. Сразу вслед за этим торжественно объявлено о бракосочетании. Оно совершается 28 сентября 1793 года в Большой церкви Зимнего дворца. В разгар подготовки к этому событию отношения императрицы с сыном вконец разлаживаются, и великий князь Павел Петрович не желает присутствовать на церемонии. С трудом Марии Федоровне удается переубедить супруга, и он в последний момент меняет свое решение. Хмурый и злой он стоит в Нефе во главе своей семьи. Александра больно ранит эта враждебность, выставленная на показ в столь важный для него день. Ему хочется видеть вокруг себя счастливые лица, а он читает на них зависть, подозрение, расчет и затаенную злобу. Для свадебного обряда он облачен в кафтан из серебряной парчи с бриллиантовыми пуговицами. Грудь пересекает лента ордена святого Андрея. Платье невесты из такой же серебряной парчи, расшитое бриллиантами и жемчугом. Венец над головой брата держит великий князь Константин. над головой невесты граф Безбородко. По окончании обряда в Петропавловской крепости и Адмиралтействе палят пушки, во всех церквах звонят колокола, непрерывный перезвон колоколов длится 3 дня, празднество 2 недели. На 2-й день после венчания Елизавета под впечатлением совершившегося пишет матери: «Великий князь Александр или мой муж, никак не могу привыкнуть к этому странному слову, хочет добавить несколько слов. «Психея соединилась с Амуром», — говорит Екатерина принцу де Линю. А проницательный Ростопчин замечает: «Как бы этот брак не принес несчастья великому князю! Он так молод, а жена его так прекрасна!» Глава 2. Бабушка, сын и внук. Александр, вступив в брак, упивается своей преждевременно обретенной свободой. Ему кажется, что, став супругом, он переступил незримую черту, отделяющую детство с его зависимостью и обязательными уроками от положения взрослого человека, жизнь которого посвящена лишь наслаждениям. Лагарп продолжает заниматься с ним, но занятия происходят не в установленные часы и с большими перерывами. В царском селе для юной четы строят новый дворец. В зимнем дворце роскошные покои переделаны по их вкусу. Спальня отделана в бело-розово-золотистых тонах. Гостиная, окна которой выходят на Неву, где, покачиваясь, стоят на якоре корабли в серебристо-голубых. У великокняжеской четы свой, хотя и небольшой, двор, которым управляет опытная интриганка графиня Шувалова. Весь этот суетный и праздный мирок поглощен щегольством и развлечениями. Елизавета, захваченная круговоротом светской жизни, пишет матери: «Мы очень заняты, но ничего не делаем». И еще: «Всю неделю танцевали, начиная с понедельника, мы каждый день танцевали. Во вторник бал у нас, танцевали даже вальс. Вчера костюмированный бал у придворной дамы императрицы. Сегодня театральное представление в Эрмитаже». Суета придворной жизни и новая обстановка отвлекают Александра от занятий. Он совсем разленился, у него нет ни досуга, ни желания чему-нибудь учиться или что-нибудь читать. Когда Лагарп рекомендует ему несколько серьезных книг, которые были бы ему полезны, он обещает вечером приняться за них и тут же о них забывает. Туалеты, болтовня, игры привлекают его куда больше, чем скучные страницы объемистых трудов по истории, юриспруденции или политике. Он изысканно одет, утончен в манерах и самовлюбленно засматривается на свое отражение в зеркалах. Его юношеский нарциссизм расцветает от восторженных похвал, которыми его осыпают со всех сторон. Огорченный такой суетностью, Протасов заносит в дневник: «В течение октября и ноября поведение Александра Павловича не соответствовало моему ожиданию. Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, и, следуя прежнему, подражал брату, шалил непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно. Всем таковым непристойностям, сходственным его летам, но не состоянию, была свидетельницей супруга. В рассуждении ее также поведение его высочества было ребяческим, много привязанности, но некоторый род грубости, не соответствующий нежности ее пола». Этот некоторый род грубости – следствие неправильного любовного воспитания Александра. Женатый слишком рано, на почти подростке, он не умеет ни удовлетворить ее, ни сам получить удовольствие. Она же романтичная и стыдливая и вовсе не способна ответить на его ласки. Впрочем, он не обладает страстным темпераментом, он слишком влюблен в самого себя, чтобы разбираться в ощущениях покорной девочки по прихоти императрицы, оказавшейся в его супружеской постели. Если он охотно ищет общество других женщин, то для того лишь, чтобы в их восхищенных глазах, как в зеркале, любоваться собой, снова и снова убеждаясь в своей неотразимости. Дальше этого его ухаживания не идут. Возвратившись к жене, он с удовольствием признает, что она нежна, утонченно, умна, прекрасно образована. Ни одна женщина при дворе и в подметке ей не годится, но ее достоинства не обольщают его, а охлаждают. Оставшись наедине с Елизаветой, он не знает, о чем с ней говорить, и скучает. От придворных, отпраздновавших этот своего рода мифологический брак, не укрывается, что идиллия под угрозой. Угождая императрице, они превозносили юную великокняжескую чету как идеальную, а она оказалась не лучше других. Это радует как тех, кто по природе недоброжелателен, так и тех, кто сам в таком положении. Делаются попытки развратить юную пару. Особенно старается графиня Шувалова, приводя примеры супружеской неверности и внушая юным супругам, сколь это соблазнительно. Опаснее всего для Елизаветы западня, подстроенная ей фаворитом императрицы Платоном Зубовым. Присытившись ночными вахтами в покоях ее величества, он подумывает о новых приключениях. И как же ему, давно питающемуся подгнившей плотью, не соблазниться терпкостью недозрелого плода. Уверенный, что его положение при дворе обеспечит ему безнаказанность при любом повороте событий, он настойчиво ухаживает за великой княгиней на глазах всего двора. Во время карточной игры у императрицы он бросает на Елизавету томные взгляды и спускает тяжкие вздохи, не остающиеся незамеченными. Смущенная Елизавета, обнаружив немалую выдержку, уклоняется от его ухаживаний. Тогда он разыгрывает отчаяние, целыми днями валяется на диване, велит музыкантам играть печальные мелодии, дабы излечить его сердечную рану, и подсылает к великой княгине графиню Шувалову, поручив ей побудить Елизавету к уступчивости. Молодая женщина, осаждаемая просителем такого полета, с тактом, необычайным в столь юном создании, отклоняет комплименты, избегает объяснений и, любезно улыбаясь, остается неприступной. Александр, заметив, как и все маневры Зубова, не осмеливается поставить на место всесильного временщика. Как бы глубоко ни были оскорблены его чувства молодого мужа, он предпочитает молчание взрыву негодования. Все лучше, чем скандал, который неизбежно вызовет открытая ссора. Снедаемый беспокойством, он пишет своему другу, графу Виктору Кочубею, послу России в Константинополе. «Мы были бы очень счастливы с моей женой, и мы счастливы, когда мы одни, когда нет возле нас графини Шуваловой, которая, к сожалению, приставлена к моей жене». И далее в том же письме. «Граф Зубов влюбился в мою жену в первое же лето нашего брака, то есть год и несколько месяцев назад. Посудите, в какое неприятное положение он ставит мою жену, которая ведет себя как истинный ангел. Согласитесь, что чрезвычайно сложно правильно вести себя по отношению к Зубову. Ладить с ним значит как бы оправдывать его любовь, проявить холодность, чтобы образумить его, значит рассердить императрицу, которая ничего не знает и сочтет, что без всякой причины дурно обращаются с человеком, удостоенным ее благосклонности. Невероятно трудно держаться середины при дворе столь злом и коварным, как наш. На самом деле от зоркой Екатерины не укрылась страсть фаворита к великой княгине, но она не принимает всерьез этот флирт, который, она в этом убеждена, к успеху не приведет. Эта пикантная история будет добрым жизненным уроком для молокососа Александра. Такому уроку императрица не прочь и поспособствовать. Платон Зубов, прозванный «Зодиаком», развлекает императрицу рассказами о перипетиях своего дерзкого волокитства, что настраивает ее на игривый лад, но стоит ему забыться, она отдергивает его, и он, страшась опалы, замыкается в себе. Впрочем, воздыхатель, желающий обольстить Елизавету, выбрал момент неудачно. Говорит, она беременна. Публичные толки о ее положении оскорбляют молодую женщину, тем более, что новость ложная. «Императрица уверена, что я беременна и радуется этому», пишет она своей подруге, княгине Головиной. «Великого князя отца уведомил мой дражайший супруг. Посудите, каким стыдом все это для меня обернется, когда правда выйдет наружу». Есть и другое затруднение. Императрица сообщила об этом Зодиаку. «Открой я императрице правду, она тотчас и это ему передаст». Согласитесь, до какой степени неприятно, что этот Зодиак осведомлен обо всем, что происходит со мной. И зачем императрица все ему передает? Он задает дурацкий вопрос о том, что его совершенно не касается, и я его не выношу. Что ему за дело до моего здоровья? Императрица, узнав, что надежды ее не оправдались, горько разочарована, ее невестка, великая княгиня Мария Федоровна, избаловала ее своей плодовитостью, и Екатерине нелегко примириться с мыслью, что жена внука не сразу подарит ей правнука, на которого она вправе рассчитывать. Как это огорчительно для династии! Кто виноват в этом? Бесплодна Елизавета или бессилен Александр? Навязчивая мысль о преемнике преследует Екатерину, и она укрепляется в намерении изменить порядок престола наследия, отстранив от трона Павла, неспособного достойно продолжить ее дело, и объявив наследником Александра, от которого ждет чудо. Предстоит заручиться согласием заинтересованного лица. Конечно, по вине Лагарпа он набрался либеральных идей, которые когда-то разделяла и сама Екатерина, и от которых отказалась напуганная французской революцией. Александр же не нашел ничего лучшего, как расхваливать статьи французской конституции перед изумленными придворными, да еще вступил с ними в спор. Разумеется, можно быть одновременно и свободолюбивым, и самодержавным. Она знает это по собственному опыту, и ее беспокоят не политические пристрастия Александра, а отсутствие у него вкуса к власти». Она не ошибается, считая, что он лишен монархических амбиций. Александр, выросший при дворе, его возненавидел. Ему противны плетущиеся здесь интриги, а еще противнее та, кто правит этим миром, пропитанным ложью, раболепством и завистью. Он осуждает в бабушке и старую любвеобильную женщину, и деспотичную владычицу. Конечно, он по своему обыкновению выказывает ей всяческое почтение и привязанность, но за ее спиной нередко дает выход давно копившимся гневу и презрению. А брат Константин, не стесняясь, издевается над ее слабостями. Братья наперебой в пух и прах разносят августейшую бабку, перед которой трепещет вся империя. В письме от 10 мая 1796 года к своему другу Кочубею Александр пространно анализирует свое положение при дворе. «Да, милый друг, повторяю снова, мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями. А между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пасок, князь Борятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не стоит даже и называть. Одним словом, мой любезный друг, я осознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом. В наших делах господствует неимоверный беспорядок. Грабят со всех сторон. Все части управляются дурно. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща, я не могу еще положительно назначить время сего отречения, поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и изучении природы. Беседуя со своим новым доверенным лицом Адамом Чарторийским, польским аристократом, после раздела Польши, жившим в Петербурге в качестве заложника, Александр еще более резко нападает на политику своей бабки. Во время долгой прогулки по аллеям Таврического сада молодой великий князь уверяет своего изумленного и восхищенного собеседника, что ненавидит деспотизм во всех его формах, что свобода – неотъемлемое право каждого, что он живо интересуется французской революцией, не одобряя ее ужасных заблуждений. Он сочувствует несправедливо униженной Польше, превозносит Костюшка как незапятнанного героя и заявляет, что желал бы возрождения этой благородной страны. Примечание. Костюшка – польский генерал, герой восстания против России. После битвы при Мациевицах взят в плен русскими и перевезен в Петербург. Развивая далее эти мысли, он порицает внешнюю политику Екатерины на протяжении всего царствования, мечтавшей о русской гегемонии. Воспроизводя эту беседу в своих мемуарах, Адам Чарторийский заключает: «Сознаюсь, я ушел пораженный, глубоко потрясенный, не понимая, что это сон или действительность. Как русский князь, будущий преемник Екатерины, ее внук и любимый ученик, которого она хочет, отстранив сына, видеть царствующим после себя, о котором говорили, что он наследует Екатерине, этот князь отрицательно отзывался о политических принципах своей бабки, отвергал недостойную внешнюю политику России, страстно любил справедливость и свободу, жалел Польшу и хотел видеть ее счастливой. Не чудо ли это было?» Несомненно, Чарторийский принимает вольнолюбивые речи Александра за чистую монету. И бесспорно, в тот момент, наедине со своим другом, великий князь искренен, но при этом он ни на минуту не забывает, что обращается к польскому дворянину, патриоту, оскорбленному за свою родину, и, желая понравиться ему, несколько преувеличивает и свой либерализм, и свое возмущение. Перед Екатериной он никогда бы не осмелился держать подобные речи. Когда она объявляет ему, что намерена назначить его наследником престола через голову отца, он лепечет в ответ, что не хочет царствовать. Она настаивает, он уклоняется, он не создан для блеска и власти, уверяет он. Его мечта — мирная семейная жизнь, где-нибудь в провинции, может быть, даже за границей. И если Ее Величество его любит, то должна помочь ему удалиться от двора. Екатерина, глубоко уязвленная, пробует атаковать внука с другой стороны. Она требует к себе Лагарпа и приказывает ему воздействовать на ученика всем своим авторитетом и влиянием и склонить его принять корону, ибо Павел не станет ее преемником. Неподкупный швейцарец, возмущенный этой безнравственной мерой, противопоставляющей сына отцу, отказывается вмешиваться. Такое непонимание со стороны человека, всем ей обязанного, выводит Екатерину из себя. Она вдруг вспоминает, что он якобинец, приверженец идей, которые сама она уже не разделяет, и что его присутствие при дворе раздражает многих. После нескольких дней размышлений она уведомляет Лагарпа, что более не нуждается в его услугах. Он может укладывать багаж. Потрясенный учитель сообщает новость ученику. Тот бросается ему на шею. Обнявшись, они вместе оплакивают выпавший им жестокий жребий. Оставшись в своей комнате один, Александр, удрученный предстоящей разлукой, поверяет свои печали бумаге. «Прощайте, мой дорогой друг, как трудно мне написать это слово. Помните, что оставляете здесь преданного вам человека, который не в состоянии выразить всю свою привязанность и который обязан вам всем, кроме рождения». Перед тем, как покинуть Россию, Лагарп по просьбе Александра составляет наставление о том, каким образом великому князю достойно выполнять монаршеские обязанности. В документе учтено все – нравственные устои и личная гигиена, принципы правления и режим питания. Александр, само собой разумеется, забудет эти советы, как только прочтет, но уважение к автору сохранит навсегда. К счастью, светская суета и увеселение двора, которую он так осуждает, мало-помалу рассеивают его печаль. Екатерина, уловив перемену в настроении Александра, возобновляет разговор о престолонаследии. «Принять корону — его долг», — убеждает она, «ибо если она достанется Павлу, придет конец мечтам о либеральном будущем России». Если же на трон взойдет Александр, то, разумно проводя в жизнь предписания Лагарпа, он облагодетельствует свое отечество, дабы ее речи крепче запечатлелись в сознании внука, она излагает их письменно, и Александр как будто поддается уговорам, но не стоит ждать от него прямого ответа. Когда думают, что уже навязали ему свою волю, он умеет ускользнуть, точно угорь. Не соглашаясь, но и не отказываясь, он пишет Екатерине в высшей степени двусмысленное письмо. «Ваше императорское величество, я никогда не буду в состоянии достойно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше Величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что Ваше Величество, судя по моему усердию, заслужить неоцененное ваше благоволение убедится, что я вполне чувствую значение оказанной милости. Действительно, даже своей кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне, и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз, повергая к стопам вашего императорского величества чувство моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с величайшим благоговением и самой неизменной преданностью. Вашего императорского величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук Александр. Екатерина, читая это послание, должна была вообразить, что убедила внука, а Павел, попадись ему на глаза эти строки, не смог бы заключить, что сын хочет отнять у него скипетр. Впрочем, чтобы совершенно оградить себя от опасности с этой стороны, Александр также пишет и отцу, нарочно заранее обращаясь к нему «Ваше Величество». Так он балансирует между двумя владыками, которые распоряжаются его судьбой. Он обезопасил себя с обеих сторон и выжидает, предоставив обстоятельствам решить его участь. С некоторых пор оба великих князя сблизились с отцом. Павел, избегая показываться при дворе Екатерины, превратил свою резиденцию в Гатчине, в прусское поместье. Расположенный недалеко от Петербурга Гатчинский дворец, мрачный и суровый, возвышается посреди огромного парка. Здания, которые его окружают, конюшни, псарни, больницы, магазины, мастерские, казармы, построены по прусскому образцу. На солдатах прусская военная форма. Узкие мундиры, ботфорты, перчатки с раструбами, громоздкие треуголки, волосы смазаны салом и заплетены в косы. Численность отрядов около 2400 человек. Здесь царит железная дисциплина, а большая часть времени проходит в учениях и смотрах. Малейшее упущение в обмундировании или построении наказывается палочными ударами. Армия, чтобы быть сильной, должна состоять из автоматов. И все человеческое в солдате должно искоренять, выбивать палками. Правда и то, что гатчинские отряды составлены из разного сброда. Большинство офицеров – негодяи, трусы и пьяницы, выгнанные из полков за дурное поведение. Грубые и необразованные, эти люди обладают важным достоинством. Они добровольно подвергаются унизительной муштре и беспрекословно исполняют самые абсурдные приказы. «Между своими подлыми людьми, — пишет мемуарист Вигель, — были и чрезвычайно злые. Из гатчинских болот своих они смотрели с завистью на счастливцев, кои смело и гордо шли по дороге почестей. Они закипели местью. Павел, во всем подражавший Фридриху II, не мыслит командовать солдатами иначе, как под звуки труб и гром барабанов. Пушки чуть что палят, и беспрерывные орудийные залпы бросают в дрожь женщин семьи Павла. Как ни странно, Александра влечет эта мужская атмосфера. 3 или 4 раза в неделю он вместе с братом ездит к родителям. Миновав выкрашенные в черные, белые и красные полосы шлагбаум, они вступают во владение отца и сразу попадают в совершенно другой мир. В царском селе Александр, одетый по французской моде, в туфлях с пряжками, любезно беседует с бабушкой и одобрительно улыбается, когда она ополчается на этого сумасшедшего Павла и его солдатоманию. В Гатчине затянутый в прусский мундир, в сапогах со шпорами и поднятой тростью, он присутствует на бесконечных маневрах и поддакивает отцу, когда тот мечет громы и молнии против политики императрицы. Нередко Александр пытается понять причину противоестественной ненависти Павла к матери. Поговаривают, что Павел незаконно рожденный, что Екатерина родила этого ребенка не от мужа великого князя Петра, а от своего любовника, графа Сергея Салтыкова. И, следовательно, династические нити оборвались. Павел не может простить Екатерине, что она позволила этому слуху распространиться. Екатерина это утверждает в своих записках. Он зол на нее и за то, что она, если и не возглавила, то поддержала заговор 1762-го, вознесший ее на трон. Он обвиняет ее в гибели отца, убийц которого она не сочла нужным покарать, и считает себя новым Гамлетом, вынужденным жить рядом с коронованной преступницей. В доказательство того, что он истинный сын своего отца, впрочем, никто не осмеливается открыто в этом сомневаться, он афиширует, как и его официально признанный отец, великий князь Петр, чрезмерную, возрастающую с годами страсть к прусскому милитаризму. На радость ему эту наследственную страсть обнаруживают и оба его сына, Александр и Константин. Действительно, Александру легко дается роль солдата, да и какого мальчика не влечет запах пороха. В Гатчине он, при исполненной важности, обучает тупиц-рекрутов ружейным приемам, строевому шагу, построению в каре, маршем и контрмаршем. Ежедневно воинственные забавы возобновляются, и Александр неутомим в этой игре в солдатике. Он изящный, кокетливый, ничем так не наслаждается, как веселым гамом, кордегардии и грубоватыми окриками дежурных офицеров. После того, как предавался возвышенным мечтам о свободе, равенстве и братстве в обществе своего дорогого Лагарпа, он с удовольствием распекает вверенных ему солдат и присутствует, стараясь казаться безучастным, при наказании палками неисправных или ленивых. Переходя от одной крайности к другой, он дает выход противоположным наклонностям своей натуры и таким образом поддерживает иллюзию о самом себе как о цельной и гармоничной личности. Особенно его увлекает артиллерия, и он часто и подолгу задерживается возле пушек. От пушечного гула у него развивается глухота левого уха. Глухота великого князя делает его неприятным в обществе, замечает Ростопчин. Нужно почти кричать, так как он совершенно глух на одно ухо. Несмотря на этот непоправимый дефект, пристрастие Александра к армии не остывает. Как и Константин, он гордится, что принадлежит к суровому военному братству, в атмосфере которого живет его отец. Он повторяет с чувством превосходства: «Это по-нашему, по-гатчински». Ростопчин пишет графу Воронцову: «Великий князь окружен людьми, из которых самый честный заслуживает колесования без суда». А Чарторыйский добавляет в мемуарах: «Мелочные формальности военной службы и привычка придавать им чрезмерное значение извратили ум великого князя Александра. У него выработалось пристрастие к мелочам, от которого он не мог избавиться и потом». Некий 24-летний капитан Алексей Аракчеев становится доверенным лицом молодого князя. что привлекает Александра в этом костлявом, жилистом человеке с обезьяньим лицом и хитрыми, жестокими, глубоко посаженными глазами. На взгляд своего нового друга Аракчеев, олицетворявший железную дисциплину, служебное рвение, душевную черствость, выдающийся офицер. В его присутствии Александр словно бы сменяет нежную кожу на дубленную шкуру и становится неподвластным любому проявлению человечности, готовым к жестоким битвам, которые ждут его в жизни. А как приятно после утомительных маневров вечером вновь вернуться в замок, в круг семьи. Принцесса Юлиана Саксен-Кобургская, на которой недавно женился Константин, и Елизавета встречают мужей, лица которых обветрены после проведенного на свежем воздухе дня. Елизавета, став женщиной, еще больше похорошела. Цвет ее лица не был ослепительным, но его благородная матовость удивительно гармонировала с ангельски кротким выражением, пишет французская художница Виже Лебрен. Примечание. Виже Лебрен была приглашена Екатериной II исполнить несколько портретов. Ее пепельные волосы вились вокруг лба и локонами рассыпались по плечам. На ней была белая туника, перехваченная поясом в талии, тонкой и гибкой, как у нимфы. Павел и Мария Федоровна возглавляют семейное собрание. В распахнутые настежь окна вливаются ароматы цветущего сада и проникает шум наступающих сумерек. Благоухает сирень, в прудах квакают лягушки, взрослые играют с детьми или мирно беседуют о боевых подвигах. Потом беседа переходит на чувства. Набожный и экзальтированный Павел отдает предпочтение религиозным вопросам. Ему близки франкмасоны и мартинисты. Александр, выросший в атмосфере философского скептицизма, во время этих отрывочных бесед приобщается к тайнам потустороннего. Он осуждает императрицу за то, что она распустила масонские ложи, заподозренные в революционных происках, заключила в Шлиссельбург видного масона Новикова, сослала в Сибирь мужественного публициста Радищева, обличавшего злоупотребление режима в путешествии из Петербурга в Москву. Зачем та, которая всю жизнь открыто восхищалась людьми с талантом и умом, на склоне лет преследует лучших людей России? Неизбежно ли в старости угасание чаяний юных лет? Находясь подле отца, Александр не понимает бабушку. Подле бабушки сомневается в разуме отца. В царском селе, в нескольких верстах от Гатчины, Екатерина нередко слышит приглушенное эхо артиллерийской пальбы, так радующей ее внуков. Сближение Александра с отцом раздражает ее, но пока что не беспокоит. Александр думает, она слишком утончен, и ему скоро наскучит эта нелепая военная мания. Впрочем, когда она видит его после набегов на Гатчину, то не замечает перемен. Но все так же он элегантен, предупредителен, послушен. На первый взгляд не похоже, чтобы солдат в нем одержал верх над придворным. Теперь более чем когда-либо одряхлевшая, пресыщенная Екатерина намерена обнародовать манифест, объявляющий Александра наследником престола. Она велит порыться в архивах и найти подтверждение закона Петра Великого о престолонаследии, чтобы, опираясь на этот закон, отстранить от трона прямого наследника и назначить преемника по своему выбору. Вместе с вице-канцлером Безбородко она составляет акт, согласно которому Павел лишается короны в пользу Александра. Документ, запертый в шкатулку, будет обнародован 24 ноября, в день святой Екатерины. До этого императрица собирается урегулировать несколько других важных вопросов. Компания, которую она, неосмотрительно послушавшись совета Зубова, развязала против Персии, провалилась. Русские войска оказались запертыми в Баку, зато она очень рассчитывает на благоприятные последствия брака между своей 13-летней внучкой Александрой и 18-летним королем Швеции Густавом IV. Это правильный политический шаг, который положил бы конец войнам и разного рода трудностям в отношениях между двумя странами. Платону Зубову поручено убедить двор Стокгольма пойти на этот союз, не настаивая на перемене великой княжной вероисповедания. Зубов наталкивается на нерешительность своих шведских собеседников. Тем не менее, 11 сентября 1796 года в Петербурге празднуют обручение. В тронном зале вокруг Екатерины собрались высшие сановники империи и представители иностранных государств. Ждут выхода жениха, а он в соседней комнате все еще спорит с Платоном Зубовым об условиях брачного контракта. Справа от императрицы стоит великий князь Павел, пока еще официальный наследник престола. Слева Александр, который станет наследником, как только будет опубликован манифест. У ног Екатерины на табурете сидит юная невеста, великая княжна Александра, с тревогой ждущая исхода дела. Наконец появляется бледный Платон Зубов, один, без короля, подходит к императрице и шепчет ей на ухо, что переговоры прерваны. Густав IV отказывается подписать контракт и возвращается в Швецию. Потрясенная таким неслыханным унижением, Екатерина чувствует, что ее старое сердце вот-вот остановится. Едва слышно, она объявляет, что его величество Густав IV нездоров, и обручение откладывается. Потом с трудом поднимается, медленно, опираясь на руку Александра, проходит между окаменевшими от изумления придворными и покидает зал. Инстинктивно она ищет поддержки у внука, а не у сына. Собравшиеся это замечают. Всем видится нечто символичное в этой паре. Старуха и юноша. Молодая Россия приходит на выручку России уходящей. Будущее воздает почет прошлому и охраняет его. Александр сознает, что для бабушки он залог будущего России, а Екатерина считает дни, оставшиеся до рокового 24 ноября, когда она объявит, наконец, свою волю. Однако утром 4 ноября слуги находят ее в гардеробной, лежащей на полу без сознания, апоплексический удар. Врачи не верят в благополучный исход и предупреждают, что фатальный конец близок. Посылают за Александром. Он, как обычно, на прогулке вместе с Константином. Возвратившись во дворец, Александр притворяется безутешным, не испытывая в душе никакого сострадания к 67-летней старухе, познавшей все обольщения мирской славы, а теперь тщетно боровшейся, мечась в кровать, застилающей ее сознание пеленой. Наблюдавшей за поведением молодого человека графиня Головиной, даже показалось, что он афишировал до неприличия радость не повиноваться больше деспотичной старухе. В действительности же Александр стоит перед трудно разрешимой дилеммой. Давно знал, что императрица прочит его в наследники. Он может обнародовать пресловутый манифест и взойти на трон вместо Павла. Но если при жизни Екатерины он позволял считать себя наследником, то ему претит претендовать на трон после ее смерти. В первом случае он бы повиновался чужой воле, во второй ему придется действовать самостоятельно. В первом случае его защищал авторитет бабушки, во втором на него обрушилась бы ярость Павла. У него не хватает мужества открыто пойти против отца, давшего ему жизнь. Он предпочитает плыть по течению, дабы продемонстрировать покорность духу Гатчины. Он облачается в прусский мундир, в котором при жизни Екатерины никто не дерзал появляться в залах императорского дворца. И в нем встречает великого князя Павла. Так же поступает и Константин. Прибыв к постели умирающей матери, Павел, приятно поражен, увидев, что оба его сына одеты в гатчинский мундир, напомажены и напудрены, как достойные солдаты Фридриха Великого. Павел понимает, Александр не намерен воспользоваться своим правом на корону. Екатерина в беспамятстве хрипит в своей постели, а Павел вместе с Безбородко устремляется в кабинет императрицы, роется в ее бумагах, находит манифест и бросает его в огонь. Место свободно. Никто более не препятствует Павлу, 34 года ожидавшему этой минуты, стать императором всея Руси. 6 ноября 1796 года в середине дня врачи объявляют: Ее Величество умирает. Александр и Константин вместе с отцом стоят у изголовья кровати. Глядя на это искаженное страданием лицо, Александр вспоминает бабушку такой, какой она была в последние годы, всемогущей и ласковой. У него чувствительное сердце, и, говорят, у постели умирающей ему стало плохо. Возле него кто-то громко рыдает, он украдкой бросает туда взгляд и с отвращением узнает Платона Зубова, задыхающегося от горя и отчаяния. Молодой фаворит оплакивает не царственную любовницу, а свое положение при ней. Но ведь всегда рискованно делать ставку на особу преклонных лет. Смерть императрицы, конец его мечтам о власти и богатстве, впереди его ждет опала. Александр отводит взгляд от этого жалкого паяца и переводит его на бабушку. Ее дыхание затруднено, глаза закатились, на губах выступила кровавая пена, из груди вырываются редкие хрипы. Наконец она испускает последний вздох, все кончено. В полумраке комнаты все опускаются на колени. Потом Павел, перекрестившись, поднимается и с торжествующим видом поворачивается к собравшимся. Генеральный прокурор Самойлов объявляет придворным, заполнившим переднюю, о кончине императрицы Екатерины и вступление на престол ее сына Павла. Рыдания смешиваются с криками «Виват!». Со слезами все приветствуют нового императора. Россия продолжается.